Глава 13. Домой мне совершенно не хотелось ехать в таком разобранном состоянии, поэтому я соглашаюсь поехать к Ленке. «Ну, рассказывай!» – с нетерпением спрашивает меня подруга, открывая бутылку, едва мы размещаемся на ее кухне. «С чего начать? Как меня чуть родная дочь не спалила? Или как я впервые в жизни поцеловалась с незнакомым мне парнем?» «Ого! Вот со второго поподробнее!» – восклицает Лена. «Вот это второе как раз и получилось из-за первого. Какой ужас!» «Что именно?» «Да и первое, и второе. Что бы обо мне Лиза подумала, если бы увидела в ночном клубе в компании другого мужчины?» «Ну а почему ее папе можно развлекаться на стороне, а маме нет? Она уже взрослая девочка, сама почти жена, поняла бы». «Да, но ведь она не знает про папу. Мы до сих пор в ее представлении дружная семья, а тут такое». «Роман обязательно постарался бы все вывернуть в свою пользу». «Ну да, нехорошо бы получилось», — вынуждена согласиться подруга. «Так вот, чтобы Лиза меня не узнала, я вынуждена была поцеловаться с Егором». «Прямо-таки вынуждена», — хитро прищуривается Лена. «Но я задумываюсь. Не спорю, Егор весьма привлекателен. Навряд ли я стала тут же бросаться ему на шею. Хотя он предлагал увести меня в лес». «В лес? Почему в лес?» — удивляется Ленка. «Там баня, сауна, камин и все такое», — поясняю я. «Эх, красота! Ну, молодец, что не согласилась. Мало ли, вдруг он маньяк». «Так и я о чем. Вдруг он маньяк, а я с ним целовалась». «Ну, чего теперь гадать? Ты хоть телефон дала свой?» «Нет, конечно». «Ох, Жень, зря. Может, и не маньяк», — задумчиво говорит Ленка. «Впрочем, в следующий раз другого найдешь. Мужики на тебя так и глазели. Я специально не подходила, чтобы тебе кайф не ломать». «Нет, не будет следующего раза», — решительно отвечаю я. «Пока не разведусь. Вот потом можно, думаю, дочь поймет». «Ну скажи честно, тебе совсем не понравилось? Ты столько лет с одним Романом целовалась. Разницу хоть почувствовала?» Я задумчиво прикасаюсь к губам. При воспоминании об умелых, настойчивых губах Егора лицо опаляет жаром. «Понравилось», признаюсь я. «Но я теперь чувствую себя как-то, ну не знаю, словно я проститутка, с первым встречным готова целоваться». «О боже, Жень!» — закатывает глаза Лена. «Это всего лишь поцелуй. То, что ты не осталась равнодушной, указывает всего лишь на то, что ты живая, все еще молодая и сексуальная». «Да, умом-то я понимаю, Лен. Только не вырвать из памяти столько лет с одним, не выкорчевать из сердца привычку хранить верность, даже если этот единственный настоящий козел». «Значит, надо над этим работать. Надо позволять себе и на других внимание обращать, флиртовать, заигрывать. Хватит жить в тени». «Сначала надо разобраться с Романом. Отдохнула и хватит», — решительно говорю я. «Мне понадобятся силы, чтобы наш план осуществить. Некогда распыляться на глупости». «Ну, ты теперь убедилась, что никакая ты не старая корга. Что еще можешь кружить голову мужикам?» — спрашивает Лена весело. «Убедилась», — смеюсь я. Настроение снова возвращается ко мне, и я готова уже смеяться над своими приключениями. «Ну что за жизнь?» — восклицаю я. «Раньше от родителей пряталась. На танцы бегала, сейчас от дочери приходится скрываться». «Да, представляешь, где-то посерединке пробел получился», — поддерживает подруга. «Я один раз в молодости». Мы веселимся почти до утра, пока я случайно не бросаю взгляд на часы. «Ого, мне пора!» — восклицаю я. «Как долго мы засиделись!» Я вызываю такси и иду в прихожую, надеваю шубку и сапожки. «Ничего, твоему Роману на пользу пойдет», — заявляет Лена. «Подожди». Она убегает в комнату и возвращается с косметичкой. «Что-то делает с моей шеей?» «Зачем это?» Разглядываю синее пятно. «Надо! Главное, не вздумай оправдываться. Будет возникать, шли подальше», — напутствует она. И не собиралась. Презрительно дергаю плечом. Я захожу в квартиру и сразу понимаю, что муж не спит. Или уже проснулся, или не ложился. «Женька, ты где была? Я всю ночь глаз не сомкнул». Роман выскакивает мне навстречу. «А что такое? У нас ведь свободный брак, где хочу, там и хожу. С вызовом отвечаю я. «Ты взрослая женщина, а ведешь себя как... как кто?» — усмехаюсь я. «Как хочу, так и веду. Не я это начала». «Это что? Засос?» Муж смотрит на мою шею, и глаза его лезут на лоб. «Ты...» «Я устала, отстань». Кидаю через плечо и иду в свою комнату. Я закрываюсь и начинаю хихикать, тихо в кулак, слушая, как орет за дверью Роман. Эка его разобрала. Мысленно хвалю себя. Вот это я его достала, до печенок. И дело даже не в его злости, не в чувстве оскорбленного достоинства. Сегодня я в глазах Романа увидела то, чего не видела уже очень давно, потому что не давала повода — ревность. Я спокойно переодеваюсь в домашний уютный халат. Сейчас немного отдохну и примусь за дела. Прислушиваюсь. Роман вроде утих и отправился в свою комнату. Я проскальзываю в ванную и быстро принимаю душ. Я не боюсь мужа, не думаю, чтобы он мог поднять на меня руку. За все годы жизни он ни разу не ударил меня. Он часто говорил, что презирает тех, кто дерется с женщинами. Но сейчас я слишком устала, чтобы выяснять отношения. Хочется поскорее забраться в постель и отдохнуть. Но планам моим не суждено сбыться. Едва я выхожу из ванной, Роман тут как тут. Стоит, сторожит, как цепной пес. Руки на груди сложил и пялится. «Что?» — рявкаю, вытирая волосы. «Я хочу знать, где ты была», — заявляет он. «Я была в ночном клубе», — холодно отвечаю я. «Ты забыла, сколько тебе лет? Ты забыла, что у нас взрослая дочь?» И вот тон не менее холоден. «А ты?» — парирую я. «Я мужик, не сравнивай!» — рявкает он. «Ну вот, снова здорово. Значит, если он мужик, то ему все можно». «За то время, что я встречался с Лерой, ты ни разу не заподозрила меня. А знаешь почему?» «Потому что ты врун», — предполагаю я. «Очень хорошо шифровался?» «Нет, потому что я тебя уважаю и не хотел причинять тебе боль, а ты...» «А я предпочитаю действовать открыто», — прерываю я его. «Прятаться по углам не мое, и нет, мне не стыдно, я тоже человек. Я женщина, в конце концов. Я имею право на личное счастье». «Это не должно бросать тень на семью. Пусть у нас закончилась любовь, но уважение должно же остаться». Меня словно под дых ударили. Вот так вот, прямо. «И давно у тебя любовь закончилась? Я собираю все свое мужество, чтобы оставаться спокойной». «Ой, Жень, перестань!» — морщится он. «Ты сама все знаешь, быт убивает все чувства. Мы стали словно брат с сестрой. Просто ведем вместе хозяйство и иногда проводим досуг. Но страсти уже давно нет, ты ничего не сделала, чтобы я тебя хотел. Если бы ты так для меня одевалась...» «А ты мне давал!» — восклицаю я. «Не твои слова, что я должна быть скромнее, чтобы на меня мужики не пялились, что я мать и жена, что я должна быть серьезнее, а теперь тебе не нравится?» «Ой, не передергивай, мало ли что я говорил, это не дает тебе повод приходить домой в засосах, как проститутка. Я так никогда не делал». «Эка ты быстро ярлыки вешаешь», — качаю я головой. «Ты на себя-то посмотри. И нет у меня никакого засоса, тебе показалось. И не потому, что я уважаю тебя, а потому что я уважаю себя». Я показываю ему шею. Он недоверчиво смотрит, потом с другой стороны. «Я же видел», — бормочет он. «Очки надевай», — советую я ему и, воспользовавшись его замешательством, ухожу в свою комнату. Я падаю в кровать. Эти скандалы меня очень утомляют. Больше всего бесит спесь Романа, которую, кажется, никак не сбить. Он все равно уверен, что прав. И что гендерная принадлежность дает ему право вести себя как подлец. Едва я прикрываю глаза, звонит мой телефон, дочь. Я, конечно, очень рада, но немного не вовремя. «Мам, привет», — говорит она тихо. «Привет, лисенок», — отвечаю я, подавляя зевок. «Ты чего не спишь?» «Мам, что происходит?» — прямо спрашивает Лиза. У меня внутри все обрывается. Кажется, я понимаю, о чем она, но все же беспечно отвечаю. «Ты о чем?» «О клубе», — отвечает она. Я тебя там видела вчера вечером. Что? Что ты видела? В горле пересыхает, голос становится хриплым. Я видела, как ты забрала мою шубку из гардероба и убежала, словно за тобой гонятся. Ты была одна, без папы, еще и в коротком платье. Фух, меня отпускает. Слава богу, основного представления Лиза не видела. Дочь, ты тоже считаешь меня слишком старой? Спрашиваю я. Я была с подругой, она просто ждала меня на улице. А что значит тоже? Озадаченно отвечает вопросом Лиза. Ну, то есть ты считаешь, что мне нельзя веселиться, уточняю я. Нет, нет, что ты, смущенно говорит Лиза. Ну, не в клубе же, ты там никогда не была, и еще и без папы. А что Данька скажет? Мам, мне неловко. А теперь буду, заявляю я. Я тебя очень люблю, но у меня есть и своя жизнь. Папа тоже об этом уже знает, а Данька пусть свое мнение при себе держит. Меня вдруг бесит, что Лиза тоже начинает мне указывать и решать, что мне можно и что нельзя. Вообще-то я ее мать, а не она моя. Да еще ей, видишь ли, за меня стыдно, как будто я голая на стойке танцевала. Ну, ладно, растерянно говорит дочь. Пока. Я кладу трубку и начинаю понимать масштабы бедствия. Похоже, в моей семье все на мне уже крест поставили. Я устало провожу рукой по лицу. Чего-то не хватает. Трогаю мочку уха. Только не это, нет сережки. Да что за напасть такая? Это были бабушкины сережки. Антиквариат. Единственная, более-менее ценная вещь у меня. Но не это главное. Это была память о моей любимой бабушке.